повезло, что при усиленной скрытности меня найти не сможет никто из них. Именно ей я и пользовался во время загрязнения озера создания. Через несколько часов тьма рассеялась в воздухе, а из леса выбежал запыхавшийся мальчик в обносках. Его внешность, однако, говорила о его нечеловеческой природе. Рожки, хвост, когти, все указывало на демонизацию. Как только он увидел Акинрила, то не оглядываясь помчался к нему, пока сам мужчина давал сестрам знаки о том, что все под контролем. Приблизившись, ребенок коснулся ладони темного ангела, после чего в его глазах промелькнуло осмысление, придя на замену животным инстинктам. «Иди, присядь в сторонке, ты не один требуешь моего внимания». Опустошенный демон послушался и направился к ближайшему деревцу, под которым вскоре уснул. После первого прибывшего понеслась целая толпа. Как грибы после дождя, головы демонов стали появляться одна за другой, и все они бежали ко мне, а после прикосновения отходили, смотря на мир мертвыми глазами. Я не допускал ошибок, как с Дашей, давая им почувствовать тепло после потустороннего холода, лишь блокировал последний. Девчонка хоть и делала успехи, вот только полностью излечиться ей не удалось. Без всяких прикрас, чистой воды наркотик, который давать никому не нужно, иначе придется держать возле себя, ибо боль от расставания будет мешать работе еще долгие годы. Среди проклятых иногда встречались магические звери, обычно сторонившиеся сильных существ, а сейчас безумно желающие сожрать крылатого, источающего манящий аромат. Вот только уже на подходе их головы слетали с плеч благодарю трудам охранниц. Такими темпами набралось около сотни рогатых, пока поток резко не прекратился. «Лина, передай им это». В протянутой руке лежала нефритовая змея, замотанная на манер веревки. Тем, кто получил данный предмет, оказался орк в возрасте, чей левый глаз был перевязан льняной повязкой. Стоило ему нерешительно коснуться подарка, как ожившая рептилия мгновенно переползла на руку, оплелась вокруг конечности и положила голову на ладонь, указывая в определенном направлении. «Следуйте за указателем. Если носитель умрет, то пусть артефакт возьмет кто-то другой. На месте вас будут ждать мои подчиненные, так что подчиняйтесь их словам. Вопросы? Тогда вперед, навстречу приключениям». Очевидно, что некоторые были не согласны с таким положением дел, однако стоило им захотеть возразить, как былой холод на мгновение вернулся, остужая бунтовщиков. Таким образом, иного варианта, кроме подчинения, не оставалось. Сама троица отправилась к следующему месту, чтобы повторить то же, что произошло здесь. Известный лишь Акинрилу план постоянно переходил к следующему этапу. По итоговым подсчетам у нас набралось 274 проклятых. С таким числом, если дать им спокойно и разойтись, можно небольшое королевство завоевать. К тому же, они хоть частично думать могут, а это уже успех. Сидящий в деловом костюме подросток ожидающе смотрел на реакцию своего отца. Не нужно говорить очевидные вещи, шестой. Лучше скажи, что необходимо для их обеспечения и тренировок. Ну, для начала желательно отправить к ним того, кто находился в таком же положении. Даша, именно. Что же касается остального, то мы быстро доставим им все необходимое. Тогда оставлю данный вопрос на тебя. А, и если сможете найти еще проклятых, то ловите их живыми. Потом пристрою. Разговор окончился, и мужчина удалился, уходя из недавно уничтоженной деревни, оставив в неведении стражей. Сынок пусть пока походит под их защитой, ибо сам по себе он слаб. Паренек выбрал путь ума, тем самым став учеником Вильяма и Сарха, уже сейчас превосходя их в некоторых вопросах. Будущий маршал моей армии, который уничтожит всех врагов среди обычных смертных. Я же возьму на себя тех, кого нельзя взять простым количеством. Возвращаясь к настоящему, одна из причин, по которой мы напали на города, заключается в искусственном создании демонов. Как уже известно, эти монстры рождаются, когда какое-то живое существо заходит в место, полное смерти и темных эмоций. Именно поэтому все выжившие после устроенной резни в тех населенных пунктах обратились. Зачем они мне нужны? Логичный вопрос, если знать, что я имею целое небесное войско под рукой. Однако все детишки занимают иное место в плане, из-за чего заменить их нельзя. Более того, только проклятые способны выполнить задачу, возложенную на их плечи. Как-никак, для противостояния богоподобным необходимо много чего сделать. Например, наконец-то заглянуть к Шане. По понятным причинам эта задача постоянно отходила в сторону, поэтому вернуться к ней удалось только сейчас. Крылья раскрылись, тем самым ломая и разрушая деревья, после чего с помощью взмаха я подобно ракете устремился в сторону владений темной эльфийки. Глава 6. Путь занял лишь неделю, за которую ничего особенного не произошло. Вырезал или просто уничтожил одним заклинанием пару десятков деревень, встреченных по дороге, проконтролировал по связи некоторые важные работы и продумывал остальные части плана по возвышению. Первый на горизонте я увидел каменную стену высотой под 10 метров. Не сбавляя скорости, пролетел над ней, тем самым перепугав сонную стражу, которая сразу же включила тревогу. Внутри находился мини-город с маленьким замком посередине. В прошлый раз мы встречались на даче у эльфийки, однако сейчас, как и большую часть времени, она находится именно здесь. Пикировав на внутренний дворик крепости, чей интерьер не сильно отличался от обычного леса здешних мест, направляюсь к ближайшей горшочной, которая уже тянула трясущуюся руку за пазуху. Тронешь кинжал, и ты мертва. Не подскажешь, где сейчас находится Шания? Серьезный тон не подразумевал никакого иного варианта, кроме подчинения. Я не скажу. Несмотря на предупреждение и страх смерти, темная эльфийка схватила клинок. Однако после этого все произошло слишком быстро. Сконцентрированное в воздухе и полетевшее в сторону служанки копье смерти наткнулось на магический барьер, установленный прекрасной особой, соблазнительно шагающей в нашу сторону. «Пойди прочь!» Наигранная ярость заставила едва выжившую быстро ретироваться, спотыкаясь по дороге. «Могу я узнать, кто вы такой?» Проницательный взгляд не сходил с расслабленного лица незваного гостя. Чернокрыл стал весело поматывать своей головой из стороны в сторону, параллельно то поднимаясь на носочки, то опускаясь на пятки. «Точно, мы ведь еще ни разу не встречались лично, леди Шания. Позвольте представиться, Акинрил». Ребяческое поведение отдавало детской наивностью, а чистая улыбка могла считаться самой искренней. «Ах, лорд, что же заставило вас явиться лично в мою скромную обитель?» Нехорошее предчувствие не покидало головы, заставляя Дроу сразу перейти к делу. «Понимаете ли, мне кажется, что необходимо немного изменить наш контракт». Опасения девушки оправдались. «Если этот мужчина прибыл ради этого, то должен быть уверен в своих силах. Правда? И что же конкретно вас не устраивает?» Фон, принадлежащий старшему магу, вырвался из ушастой. «Если коротко, то абсолютно все. Надеюсь, мы сможем найти выход из этой ситуации, магистр». Последнее слово прозвучало с насмешкой. Напряжение особы превратилось в панику, стоило ей услышать ответ. «Кто ты?» Форма обращения изменилась, а заклинания начали образовываться в воздухе. Шания чувствовала опасность от гостя, а его жажда убийства принадлежала настоящему чудовищу, готовому порвать своего врага. «Зачем такие радикальные меры? Просто спокойно примите поражение». Через миг говоривший исчез. Куда он делся? Панические мысли захватили голову эльфийки, после которых она едва успела почувствовать движение. Черный барьер вырос за спиной, остановив удар нападающего в считанных сантиметрах от затылка. Однако его сила была гораздо больше, отчего вся стена разрушилась через секунду, за которую хозяйка этого места успела активировать одно плетение. Земля почернела, и из нее вырвались длинные костяные руки, крепко обхватившие хранитель. Вот только веселое лицо никуда не делось. Создавалось ощущение, что охотник играется со своей добычей перед тем, как одним резким движением уничтожить. Что-то не так, Дроу не видела иного варианта, кроме побега. Именно поэтому свиток телепортации, лежащий на крайний случай у нее в лифчике, активировался. Но произошло нечто странное. Пространство пошатнулось, частично искажая заклинание, чем вызвало страх в глазах девушки. Лишь благодаря огромной силе свитка портал открылся и отправил ее далеко отсюда, хоть и не без последствий. Прекрасная женская рука упала на пол, ровно отрезанная у локтя. Вся магия развеялась, позволяя ангелу спокойно подойти к лежащей и истекающей кровью конечности. Решила поиграть? Ну, думаю, ради целого магистра можно побегать. Точнее, уже не совсем целого. Потерянная беглянкой частичка себя попала в кольцо. Акинрил присел около лужи крови и опустил в нее палец. Почти сразу вся красная жидкость начала стягиваться в одну точку, образуя маленький шарик, трансформировавшийся в иголку, которая поднялась в воздух и резко полетела на север. «Бегай, сколько хочешь, я все равно тебя поймаю, тварь, сука!» Проклятия разносились по всей округе. Бледная девушка неслась по узкой дороге, прижимая рану, из которых безостановочно вытекала кровь. «Нужно где-нибудь остановиться и передохнуть. Думаю, Теперь этот ублюдок не сможет достать меня, если, конечно, он не создал какое-нибудь заклинание для поиска цели. Немного успокоившись, ушастая отошла к ближайшему дереву, под которым и улеглась. Следом ее ладонь покрылась темным огнем, с помощью которого та прижгла болящий обрубок. Лишь после всего этого особа успокоилась и сразу же погрузилась в сон. Ужасная усталость, к сожалению, не давала ей иного варианта. «Эй, чего ждем?» Казалось, что уже через секунду глаза беглянки резко открылись, вот только по непонятным причинам тело не сдвинулось ни на дюйм. Если же смотреть со стороны, то можно было даже увидеть фиолетовые руны, медленно плывущие по нежной коже. «Ах, так ты спала. Ну уж извини, что побеспокоил. Кстати, не хочешь побыть моей подопытной? Обещаю, тебе понравится». Еще никто не жаловался. Веселое лицо чернокрыла находилось в сантиметре от Шани. Их носы соприкасались, вот только ничего романтичного в этом не было. Слезы страха наворачивались на глазах Магини, тщетно пытающейся почувствовать хоть что-то, кроме холодного дыхания монстра. «Прошу, не надо». Последние мысли личности рассеялись после того, как охотник страстно впился своими губами в безвольное тело. По горлу бежал эфир, неотвратимо приближающийся к душе цели. Через минуту в глазах Дроу вновь заблестел свет разума, вот только теперь она была вечной рабыней своего обожаемого хозяина, ради счастья и выживания которого той необходимо сделать все возможное. «Я медленно шагаю по тоннелю с картой в руках, с помощью которой нахожу и отключаю ловушки. Стандартных и высококлассных иллюзий здесь столько, что никто без точных инструкций не смог бы не только найти нужный проход, но и просто выжить. Мой же путь вел в секретную комнату, о ее существовании знают лишь единицы, и каждый из них боится того, что в ней находится. Не безосновательно, между прочим. Меня вся эта нескончаемая работа сильно напрягает, а бесконечные идеи кружатся в голове, не давая вздохнул полной грудью. Кажется, что настоящая гора стоит на плечах, с каждым годом набирая в весе. Как же охота спать, и расслабиться, и нормально отдохнуть, и чтобы этот ебучий свет исчез. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ярость туманом заполонила взор. Как бы Акинрил не хотел это отрицать, но его психика ходила ходуном, нужно быстрее заканчивать со всем этим, иначе, боюсь, все закончится нехорошо. Сколько там осталось? 60 лет, для потери самого себя при таком давлении мне хватит и 40. Забавно, ведь если бы мне раньше сказали о том, что я в целом проживу где-то 130 лет, то радость охватила бы меня. Теперь же, бессмертие находится так близко. Миллионы готовы на все ради него, пусть даже оно будет неполноценным. Ученые эпохами искали способ увеличить срок жизни, но все приходило к жалким годам, изредка перешагивающим за десятилетия. Но все это ничто в сравнении с тем, что находится передо мной. Геноцид, обман, заговор, ради достижения подобной цели можно пойти на такие маленькие грехи, которые, на мой взгляд, таковыми даже не являются. Опять же, отнюдь не все готовы к такому из-за своей гуманности или непреодолимой тупости, вследствие чего они навсегда останутся третьесортным ресурсом в глазах настоящих владык. Еще в прошлом мире я видел людей, ничего из себя не представляющих, однако при этом хотящих, чтобы с ними считались. Увы, 21 век стал раем для сего мусора, ведь теперь они могли сами выбирать правителей, которым приходится идти у них на поводу, хоть и не всегда. Умные не могут свободно действовать из-за окружающих глупцов, что даже смахивает на антиутопию, вот только человечество живет в ней на самом деле. Стоит одному захотеть создать нечто невероятное, как весь сброд сразу же остудит его пыл, ведь великие дела не обходятся без жертв. Пройдут года, и мечта разрушится, оставив после себя устоявшиеся стандарты общества. Машина, квартира, семья, работа – вот новые цели падшего гения. Мне далеко не один раз удавалось увидел подобное и проходить через такое самому подобно смерти, если не хуже. Это же является одной из причин, по которой я совершал все свои преступления. Деньги, да их у меня уже давным-давно было столько, что хватило бы на десятки роскошных жизней вперед. Важно, что я не хотел потерять личность, какой бы чудовищной она ни была, ведь это достойная причина, по которой можно убить всех остальных. Необходимо делать все ради защиты и блага себя любимого, вот такое мировоззрение является наилучшим из возможных. Жаль, что нельзя просто-напросто сбежать. Вознестись в другом мире было бы гораздо проще, Вот только свет не позволит мне уйти. Да и есть еще парочка причин отказаться от такого плана. От дальнейших размышлений мужчину отвлек слабый красный свет, виднеющийся в конце пути. Уже на месте, быстрее добрался, чем думал. Выйдя из тоннеля, я увидел завораживающую картину. Сферическая комната имела поистине огромный размер, сравнимый с небольшим городком, а ее стенки из прочной стали были покрыты кровавыми рунами, образующими прекрасный механизм. В центре же находилась треугольная пирамида, состоящая из ослепительно-белых кирпичиков с голубыми магическими символами на гранях. Поддерживали такую махину золотые цепи, по которым текла прорва энергии, достаточной для убийства любого архимага. Толстый слой пыли покрывал все поверхности, скрывая некоторые части конструкции, а спертый воздух пропах древностью. Невероятное место, а само хранилище состоит из таких формаций, что его можно без всяких сомнений называть жемчужиной мира. Отличное доказательство мощи вещицы, находящейся там. Акинрил убрал карту и достал обычный на первый взгляд железный ключ, сразу же брошенный легким движением в сторону пирамиды. Стоило предмету коснуться белой поверхности, как тот сразу рассыпался прахом, приводя старинный механизм в действие. Звуки трения камень о камень поглотили зал. Четырехугольная фигура начала перестраиваться, превращаясь в светящийся золотом храм, похожий на римскую версию дворца. В ту же секунду из пола поднялись длинные вертикальные пластины, находящиеся в сантиметре друг от друга, образуя лестницу, ведущую ко входу в загадочное строение. Полагаю, оно внутри. После этих слов хранитель взлетел и направился к своей цели. Вот только, Хадыш, по непонятной причине после преодоления половины пути притяжение резко возросло, заставляя нарушителя упасть вниз. Он едва успел схватиться рукой за край лестницы, чуть не сорвавшись под мощным давлением. Какого хера? Ухватившись поудобнее второй рукой и подтянувшись, я с трудом забрался и выпрямил спину. Что бы это ни было, меня не остановить подобной чушью. Эфир усилил мышцы, благодаря чему почти весь дискомфорт исчез. Теперь, идя по ступенькам, ко мне приходило печальное осознание, что сила притяжения только увеличивалась с каждым шагом. Подниматься становилось все сложнее, а под конец идти пришлось вообще на коленях и локтях. Но это лишь небольшая помеха в сравнении с ценностью награды. Находясь у главного входа, я видел в середине пустого здания алмазный постамент с парившим над ним фиолетовым сердцем. Оно до сих пор мощно билось, из-за чего отчетливые звуки ударов слышались даже здесь. При всем при этом крови в нем не было, а по черным сосудам бегала знакомая энергия. Жизнь давно покинула его, но и смерть не могла забрать. Идеальный баланс, который при правильной работе может либо даровать величайшие могущества, либо стать идеальной тюрьмой для души. Сердце сильнейшего чернокрыла. Именно ради этой вещи пришлось преодолеть столько трудностей, однако оно того стоило. Один из основных козырей против светляков находится на расстоянии сотни метров, тем самым вызывая жадность в глазах Акинрила. Еще немного и он сможет заполучить сокровище, однако не стоит забывать, что у любой драгоценности есть хозяин или, как сейчас, охранник. «Поди прочь, вторженец!» В голове зазвучал молодой, но при этом жесткий голос. Испуганные глаза мужчины забегали из стороны в сторону в поисках говорившего, и им удалось его найти. Около одной из дальних колонн стояла девочка в белом халате. Ее длинные блондинистые волосы касались пола, а яркие голубые глаза поблескивали на свету. Всем своим видом она походила на очень красивого, но все равно обычного человека. «Ты еще что за дрянь? Мне про тебя ничего не говорили». Никакой опасности от юной особы не ощущалось, что слегка успокаивало ее незваного гостя. «Дрянь, не слишком ли много ты на себя берешь, смертный?» Прекрасное личико вмиг превратилось в гримасу гнева. «Я тебя даже не знаю». Слабое веселье виднелось внешне, пока внутри паника никуда не исчезала. «Что эта девчонка делает здесь? Почему на нее не действует здешнее давление?» Куча вопросов, ответы на которые еще необходимо узнать. «Имя мне Жанна, и я хранительница этого места. Для тебя этой информации хватит». «А, почему?» Речь резко сменилась с надменной на растерянную. Зрачки расфокусировались, а мысли были заняты неизвестными вещами. В ту же секунду фиолетовое сердце засветилось, а притяжение вернулось в норму. Улучив момент, Акинрил со всей силы рванул к своей главной цели. «Ты, темная материальная душа, сдохни». Девочка пришла в себя и впала в настоящее безумство. Когда до конца пути оставались жалкие метры, ребенок резко появился в воздухе прямо перед вторженцем, вызывая у того непреодолимый страх во взгляде. Маленькая, детская ручка с пугающей легкостью опустилась на его лицо и выпустила луч золотого света, который сразу сжег тело без остатка. Настоящий ужас вызывал факт того, что если бы Жанна тут же не использовала рассеивание собственной энергии, то луч такой силы спокойно мог пройти всю планету насквозь, уничтожив ее. Но несмотря на произошедшее, странные подозрения появились у защитницы этого места. Голубые глаза засветились и увидели, как ранее скрытый хранитель удирает отсюда в сторону выхода. Тот же, кто только что умер, оказался лишь высококлассной иллюзией. Не сбежишь. Хоть юная охранница и сильно удивилась тому, что у кого-то получилось обмануть ее, она не слишком долго думала об этом. Сразу после прозвучавших слов за спиной отступающего появилась блондинка и проткнула его насквозь, параллельно разрывая все внутренности. Окровавленная кисть с тонкими пальчиками выглядывала из груди теперь уже настоящего трупа. Или нет, да что здесь происходит? Обмякшее тело растворилось, не оставляя после себя ничего. Звериная ярость охватила девочку, отталкивая разум. Развернувшись, она увидела, как профессиональный обманщик успел схватить сердце, тем самым вызывая тревогу в храме, и начал полет в сторону выхода. «Все, теперь я буду уверена». С этими мыслями весь материальный мир исчез в голубых глазах, которые теперь видели лишь потоки и сгустки различных энергий. Тогда стало понятно, что даже этот Экинрил был фальшивкой, так как по нему бегала лишь капелька маны, необходимая для создания и поддержания клона вместе с неплохим сокрытием. Совсем иначе дела обстояли с тем, кто отчаянно бежал в противоположную сторону, укутанный множеством маскировочных заклинаний, позволяющих ему спрятаться даже от Архимага. Ха, неплохо для жалкого смертного, но тебе не провести единственного ребенка госпожи Фарики. Теперь полностью уверенная в своей победе, Жанна просто-напросто телепортировалась ко второму беглецу, обрушивая свой удар кулаком на его голову, пробивая череп, тем самым значительно просаживая свой резерв. Вот теперь, какого, только что погибший вновь, как и предыдущий, растаял. Теперь же, полностью опустошенная, хозяйка храма перенеслась ко входу в здание и посмотрела на того, кого изначально посчитала за обманку. Он уже был у выхода из огромного зала и, как будто почувствовав ее взгляд, повернул голову, продолжая лететь. Хитрая улыбка на его губах окончательно добила ту, кто считал себя сильнейшим и умнейшим существом во всем мире, за исключением своей матери. Наебал. Это слово, полное веселья, стало последним сказанным вором, после чего, находясь за пределами огромной сферы, он активировал артефакт и телепортировался подальше отсюда. Девичий вопль, пропитанный ненавистью и злобой, пронесся по всему этому месту, сотрясая его. Вот это было очень опасно, даже слишком. Если бы та дура была поумнее, то мне был бы конец. Несмотря на, казалось бы, безупречный план, он почти полностью состоял из предположений. Точно было известно только то, что та мелочь гораздо сильнее меня и телепортироваться с территории сферы невозможно из-за встроенной в стенах формации. Остальное строилось на чистых гипотезах и интуиции. Когда я увидел Жанну, то уже по стойке понял, что она не имеет никакого боевого опыта, так как всегда убивала врагов без особых усилий. Еще в копилку шел ее надменный вид. Из этого выходило, что ко мне относится, как к муравью. Тогда пришлось просто пару раз обмануть девочку, чтобы та настолько впала в безумие, что даже забыла о своей основной задаче – защита сердца. После осталось только создать клона, запихнуть в него почти всю энергию, оставив себе самый минимум. И стала плевать мелкой на свою основную цель, ей просто хотелось прикончить меня, поэтому орган сильнейшего чернокрыла не привлек особого внимания. Напрягает лишь незнание того, может ли она выйти оттуда и способна ли вообще отслеживать эту вещь. Просто сила, которой та обладает, во много раз превосходит архимагов, поэтому справиться с ней при нынешнем раскладе почти невозможно. Тогда лучше на всякий случай свалить куда-нибудь подальше, желательно на другой конец света, иначе есть шанс нарушения планов. Так и поступлю. У меня как раз есть одно дельце за пределами материка. Сейчас Экинрил находился где-то в горах. Сильный ветер развивал длинные волосы, а снег был по пояс, при этом совсем не мешая передвижению. Крылья раскрылись, и он полетел в направлении другого континента, одновременно с этим достав из-под пространства кожаную книгу, чуть ли не рассыпающуюся в руках из-за своей древности. Справочник легендарных монстров. Его написал один из первых архимагов после своего кругосветного путешествия. Жаль, что подобная драгоценность существует в единственном экземпляре. Недавно, когда мы атаковали города, второй смог найти ядро, благодаря чему удалось доделать телепорт, а вместе с ним и еще несколько предметов. Почти все оказались подделками, и только кубик с книгой являлись настоящими. Их же на общее благо и пустили. В самом справочнике собрана информация о всех чудовищах, включая их особенности и место обитания. Пролистав его уже с десяток раз, я все равно не могу поверить, что существуют такие монстры. Уверен, сам автор не смог бы одолеть даже половину от всех их. Логично тогда подумать, зачем мне туда суваться с жалкой силой Верховного Магистра, а затем, что именно там возможно ускорить свое слишком медленное развитие. Времени мало, так что можно пойти на некоторые риски ради повышения шансов на победу в войне. Да и сейчас, на этом континенте, я фактически сильнейший, а как тогда можно двигаться вперед без достойных соперников? Борьба за превосходство порождает прогресс, необходимый для меня, как воздух. К тому же, контроль над организациями занимает большое место в мыслях, мешая думать шире. Даже за те 30 лет тренировок не было ни разу, чтобы я полностью забыл о подчиненных и управленческих делах. Поэтому пора это исправлять. В апрель, Рафаилой II, оставляю все на вас. Мне необходимо отлучиться на неопределенный срок. Связываться со мной только в самом крайнем случае. На этом все. После пришла волна ответной связи, тем самым подтверждающая передачу сообщения. Обычно бы я связался только с первыми двумя, но сынок сильно вырос в ментальном плане после смерти команды, поэтому ему не помешает больше моего внимания. Они ведь все стараются только ради него. Должен даже признать, что та четверка полностью окупила свою трагичную кончину. Отличная инвестиция. Более не вспоминая обо всем этом, Акинрил со спокойной душой ускорился в направлении нужного материка. Глава 7. Буйный океан простирался до горизонта, не показывая ничего, кроме огромных высотой у 30-этажные здания, волн, способных потопить корабли. Небо покрыли густые черные тучи, не пропускающие ни единому лучу света через себя. Капли дождь мешали обзору, не позволяя обычному человеку видеть дальше вытянутой руки. Пугающе часто слышались оглушительные ревы гигантских морских чудищ, сражающихся между собой на протяжении часов, дней или даже недель в глубинах. Из-за них вся окружающая вода обрела красный цвет, напоминая картины с настоящим апокалипсисом. Самое фантастическое заключается в простом факте того, что это обыденность для здешних мест. Отсюда и название «Кровавый океан» – запретная зона, в которую заходят лишь самоубийцы, отчаянно ищущие смерти. Среди этого откровенного безумия по небу летел хранитель, чье сердце билось слишком часто отнюдь не от страха или отвращения. О, вовсе нет. Какое прекрасное место. Смерть, хаос, тьма – три основные стихии полностью царствуют здесь. Я точно знаю, что именно так должен выглядеть идеальный мир. Вечная борьба за выживание, где побеждает не сильнейший, а сильнейшим является тот, кто победил. Только вот забыл, чьи это слова. А, неважно. Если говорить о пользе этого места конкретно для меня, то уверен, свет здесь даже ничего не видит, как и та девчонка из храма, если она как-то связана с ним. Ни ветер, ни дождь не мешали Акинрилу двигаться дальше, ведь этот океан не являлся его конечной целью. Она находилась уже близко, настолько, что через минуту удалось заметить ее очертания. Резко все творящееся вокруг безумие исчезло, открывая вид на яркое солнце, от которого пришлось прищурить глаза. Снизу простирался широкий песочный пляж, где бегали большие крабы, размером с машину. Клешни их могли разрубить человека пополам без особых проблем, а вот пробить твердый панцирь вряд ли бы получилось даже с помощью автомата. Страшное оружие на земле, но довольно слабое здесь. В сравнении с теми же магами и пользователями ауры, понятно дело, приземлившись на около пальм, выступающих в роли границы между густым лесом и пляжем, я создал 18 эфирных клинков, из которых образовалась ровная окружность, став непреодолимым препятствием между уставшим после долгого перелета мною и десятками крабов, странно посматривающих в мою сторону своими маленькими глазиками-бусинами, больше подходящих улитке. С такой обороной сюда никто не пройдет, пока идет восстановление. Вот, кстати, интересная мысль. К Какова аналогия между человеческими технологиями землян и местными силами? Например, Армагеддон сопоставим с ударом среднестатистической термоядерной ракеты, то бишь, молодой архимаг огня, способный в среднем использовать около 3 таких заклинаний, может считаться маленькой страной на ножках. Если же учесть, что он может спокойно пробраться на территорию врага и активировать заклинания прямо там, игнорируя любую оборону государства, то становится совсем печально. Но давайте перейдем к чему-то более приземленному. Неофит приблизительно равен 10 солдатам, хотя нужно учесть, что и люди не будут просто стоять в одном месте, не стреляя в ответ. Одной пули в голову хватит для убийства любого до старшего мага включительно, однако начиная с адепта все уже должны выучить, как минимум, одно защитное плетение. Теперь возьмем ауру. Первые 3 ранга не являются чем-то особенным. Усилить удар, временно повысить прочность, ускориться, все это сделает тебя гораздо сильнее обычных людей, но против того же пистолета ты не выстоишь. Совсем иной разговор с воином. Такой способен либо принять на себя выстрел, либо вообще увернуться. Однако вновь, все будет хорошо, только если у врага нет крупнокалиберной винтовки, ибо тогда башка взорвется с первого попадания. Вот воитель, тут только танк или ракета, и то не факт. Про тех, кто выше, вообще молчу. Рыцарь точно способен уничтожить целый город, так еще не один. К чему такие сравнения? Да просто так, чтобы было понятно, какие монстры в человеческих, и не совсем, обличиях здесь живут. Думаю, этого хватит. Пора бы и дальше двигаться. Быстро восстановившись, Акинрил зашагал к крабам, которые так и не напали до этого. Бастарды направили свои концы на выбранные цели и одновременно рванули к ним. Уже через минуту весь пляж оказался усеян трупами, а кровь впиталась в песок, окрасив его в красный. Неплохо. Гораздо больше эфира, чем с обычных людей. Не зря сюда прибыл, совсем не зря. Помимо основной задачи, можно наконец добить необходимый для новых крыльев минимум по энергии. Больше не смотря назад, мужчина не взлетел, а пешком направился вглубь леса, перед этим покрыв себя эфирной броней. Клинки продолжили безумно метаться по округе, потроша всех, кого встречали на пути. Посреди леса стоял город, чьи размеры даже могли посоперничать с Шарпом, однако в плане уровня жизни здесь все было гораздо хуже. Единственная деревянная стена доходит только до 3 метров в высоту и способна защитить местных от обычных хищников, с которыми они и сами могут справиться, но она полностью бесполезна против злых духов и магических зверей. Полная антисанитария, ведущая к болезням, и отсталые навыки строительства превратили населенный пункт в откровенную помойку. По улице, где полноценную дорогу заменяла втоптанная земля, бежал высокий молодой туземец, чья темная кожа поблескивала на свету от пота, а чернильные глаза испуганно глядели вперед. Его одежда состояла из шкур, неумело сшитая из высушенной травы. Копье, висящее за спиной, имело в качестве наконечника кость неизвестного зверя, от которой веяло силой. Такой причудливый вид мог вызвать смех у солдат, но здесь он считался признаком высокого статуса. Юноша приблизился к огромному шатру в центре города, вокруг которого стояла стража. «Ган, куда несешься? Тебя в списке на аудиенцию к вождю нет». Навстречу вышел пожилой вояка, имеющий почти такие же доспехи, как и у прибывшего, только получше. Внешность была похожей. Черные глаза, кожа и волосы. Вернее будет сказать, что все местные так и выглядели. «Дедушка, у меня срочная новость. По лесу в нашу сторону идет монстр». Хриплый голос был полон паники. «И что, охотники справятся с ним? Они не смогут. Я видел, как их 3-й отряд был полностью уничтожен за один вдох. Понимаешь, за один вдох погибло 20 лучших из лучших воинов. Вопрос того, что делал среди них, мы еще обсудим. Сейчас же иди, расскажи эту историю господину Су». Подойдя ко входу, старик уважительно проговорил: «Уважаемый вождь, Ган прибыл с важным донесением. Позволите войти, пропусти его, а сам останься снаружи». Раздвинув полотна, выступающие в качестве двери, парень быстрыми шагами направился к полноватому мужчине, лежащего в шкурах. Из одежды на нем была только повязка из красной кожи, а на шее находился изумрудный медальон, являющийся символом власти. По бокам от правителя стояли 2 полуголые девушки, сейчас смиренно смотрящих в пол. «Говори». Гордый голос заставил вошедшего поежиться, но он сразу же поборол волнение. «К нам идет неизвестный монстр. Он за секунду уничтожил целый отряд охотников и продолжает двигаться сюда». «Да, тогда почему ты уже здесь?» а он еще даже не подошел к городу», — вопросительно посмотрел мужчина на говорившего. «Потому что я сразу побежал к вам, а он медленно продвигается сюда, убивая всех на своем пути». После недолгих раздумий Су встала и возле него забегала пара девушек, одевая того в боевые доспехи из кожи. «Передай остальным, чтобы собирали воинов. Встретим врага во всеоружии. Однако запомни, если ты ошибся, и мы зря поднимем свое оружие». Молчание стало самым красочным предупреждением. За жалкий час 5000-ная армия была собрана и направлялась к выходу из города, возглавляемая вождем. «Господин, монстр уже близко». Стоящий рядом охотник был покрыт бугрящимися мышцами и имел открытый торс. Длинный костяной меч висел у него на левом бедре. «А во, Сак, неужели это тот самый клык дракона?» Лидера не интересовал приближающийся враг, так как он был уверен в силе своего народа, а козырь в виде амулета заставлял окончательно расслабиться и поговорить на другие темы.